Глава 15. Рождены болью. Программа «Универсальный агент» с треском провалилась, когда со своих выпускных миссий живыми вернулись только трое из 10 человек. Но начальство дало им шанс, поставив перед выбором вернуться к своей прежней жизни и обязанностям, либо продолжить свое обучение. И, конечно же, почувствовав силу и уверенность, которые давно были задавлены в Северине тем, что называлось ее прошлым, девушка захотела идти вперед. Потому что, насколько бы она не любила копаться в компьютерах и киберпространстве, реальная жизнь снова начала привлекать ее куда сильнее. Еще год она развивала свои навыки рукопашного боя, изучала французский, испанский, русский, политику и культуру, впитывая все как губка, и не вылезала со стрельбища, доводя до совершенства владение стрелковым оружием. И только незадолго до своего 23-го дня рождения все-таки решила, что готова снова попробовать выйти, что называется, в поле. «Милая, но зачем тебе это?» — в который раз спросила Северина Кейт, миловидная шатенка с невероятно добрыми карими глазами, когда девушка зашла к той попрощаться. «Мало того, что я не нахожу себе места из-за Спенсера, так ты хочешь, чтобы я теперь и о тебе волновалась?» «Кейт, это уже решенный вопрос. Мне дали месяц на отдых». Северина с благодарностью приняла из рук девушки кружку с чаем, сидя за небольшим кухонным столом. «А потом меня отправят на задание». «Тогда почему мы прощаемся сейчас?» В глазах Кейт читалось непонимание, когда она обернулась к подруге, поймав резко бегающую по кухне двугодовалую дочь. «Я не собираюсь этот месяц отсиживаться дома». Северина протянула к ней руки, забирая девочку к себе на колени, чтобы Кейт могла немного отдохнуть от слишком активного ребенка. «Я собираюсь покататься по стране, кое-что разузнать». «Ты все-таки хочешь найти родителей?» Жена Спенсера отломила кусочек торта, но так и не донесла вилку до рта. «Но зачем? Они же отказались от тебя». «Я просто хочу посмотреть на них», — Северина поморщилась, но тут же рассмеялась, когда малышка на ее руках чмокнула девушку в щеку. «Я правда не знаю, зачем мне это, но знаю, что нужно, и если не сейчас, то когда?» «Хочешь, чтобы они извинились перед тобой?» «Нет». Девушка все улыбалась и с трепетом прижимала к себе дочь своего лучшего друга, так невероятно похожую на него. «Да, наверное, мне и не за что их прощать. Мать, по крайней мере, точно. Это было ее решение, ее жизнь». Она испугалась. «А разве имеет смысл винить кого-то за то, что он боится?» «Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы она решилась меня оставить. Но не думаю, что жизнь с матерью, для которой я стала бы обузой, была бы лучше, чем та жизнь, что есть у меня сейчас. Да и я не жалуюсь, у меня уже давно все хорошо». «Но тогда бы тебе не пришлось пережить то, что ты пережила в доме Гудмана. Не было бы того дома, был бы какой-то другой, и не факт, что там было бы лучше». Кейт нахмурилась, наблюдая за тем, как Северина играет с ее Эверин. Несмотря на то, что она знала про девушку все, несмотря на то, что они уже давно были по-настоящему близки, она не понимала ее, не понимала этого желания увидеть тех, кто бросил ее, тех, из-за кого ей пришлось столько пережить. Она сама ни за что не решилась бы на это, просто стараясь забыть и жить дальше. Но Кейт и была другой, доброй, мягкой, где-то наивной, и никогда никого не осуждала. «Туда я, кстати, тоже наведаюсь», как бы, между прочим, добавила Северина. «Это будет последним пунктом моего путешествия». Кейт пришла в самый настоящий ужас. «Ты с ума сошла? Вернуться к человеку, который так над тобой издевался, из-за которого ты сейчас не можешь подпустить к себе ни одного мужчину?» «Я не собираюсь возвращаться к нему. Не говори глупости». Северина опустила девочку, которой стало скучно сидеть на ее коленях, на пол, и та тут же погналась, засунувшим было на кухню нос котом. «Но насколько мне удалось узнать, он снова женился. но женщине, у которой есть дочь-подросток от первого брака, я не могу оставить все так, как есть. Не могу позволить ему испортить жизнь еще кому-то. «А может, он изменился?» — с надеждой в голосе спросила Кейт. Она всегда верила в лучшее в людях. Северина же только расхохоталась от ее слов. «Такие люди не меняются, только не он. И, может быть, после нашего с ним разговора...» Девушка изобразила пальцами кавычки на этом слове. «Мне станет легче. Я смогу жить дальше, зная, что он больше ни над кем не издевается. Может, тогда я смогу по-настоящему рассмотреть какого-нибудь хорошего парня, когда не буду в каждом из них видеть этого ублюдка Томаса». «Ты что, хочешь убить его?» Кейт даже поперхнулась, боясь вслух сказать это слово, которое и Северина, и Спенсер так легко произносили. «Лицензия на убийство — это, конечно, очень приятный бонус в нашей работе». Девушка расплылась в довольной улыбке, заправляя светлую прядь длинных волос за ухо. «Но смерть для него — слишком легкий способ мести. Нет, этот выродок будет страдать за каждую из тех ночей, когда ему было хорошо». Кейт закрыла лицо ладонями, больше не в силах смотреть на то, как кровожадно сверкают глаза подруги. Из рассказов Спенсера она знала, что их обучали не только защищаться. В 70-х годах американским ЦРУ было разработано особое пособие по проведению допросов для спецслужб Латинской Америки, которое Ми-6 тайно позаимствовала и доработала для своих агентов. Между собой агенты называли этот двухмесячный курс пособием попыткам, и когда муж отказался рассказать ей хотя бы один самый гуманный способ выведать информацию, ее воображение очень ярко нарисовало ей все то, чему могло обучать это пособие. «Перестань», — Северина тронула девушку за плечо. «Ни я, ни Спенсер никогда не сделаем этого просто так. Никогда не причиним вред тем, кто это не заслужил. По крайней мере, добровольно». «Но ты же...» Кейт выглядела озадаченной. «Я просто хочу засадить его в тюрьму», — попыталась успокоить ее Северина. Она уже жалела, что решилась на такую откровенность. Жена Спенсера была слишком мягкая и нежная для таких подробностей. «Так, чтобы все знали, кто он такой. Так, чтобы весь город, который так его боготворил, теперь понял, какое Томас Гудман ничтожество. Чтобы они сами осудили этого хорошего человека. А уж в тюрьме другие заключенные устроят ему райскую жизнь». «Я тебе говорила когда-нибудь, что ты можешь быть очень пугающей?» Кейт медленно приходила в себя, отмахиваясь от навязчивых картинок в голове. «Нет», — рассмеялась Северина, притягивая ее в свои объятия, чтобы успокоить. «Но иногда это может быть полезно, не правда ли?» Собрав небольшой рюкзак, в котором уместилось минимум необходимых ей вещей, Северина добралась до Хитроу и не успела даже насладиться полетом, как уже выходила в международном аэропорту Белфаста. Ее первой целью была больница, куда, как когда-то рассказала ей мисс Бирн, ее привезли в первый день после рождения. Девушку жутко раздражал тот факт, что в то время интернета еще не было, а вся информация хранилась на бумаге. Иначе она бы уже знала, откуда ее туда привезли. А так пришлось ехать лично. Поймав такси, она назвала адрес больницы, а через полчаса уже сидела в кресле заведующей. Удостоверение сотрудника секретной разведывательной службы Ее Величества творило чудеса. Ее тут же проводили в архив, находящийся в подвале большого здания, где после долгого рысканья в многочисленных шкафах пожилая женщина, работающая там несметное количество лет, выдала ей тонкую серую папку, в которой был один только лист бумаги, пожелтевший от времени, с ее именем, датой рождения и метрическими данными при поступлении. Но там было и то, что Северина искала. Имя и адрес врача, принимавшего роды у ее матери. «Ну что ж, Трент Фишер, поговорим?» Девушка захлопнула папку и вернула ее работнице архива, тут же покидая помещение. Здесь ей больше делать было нечего. Снова поймав такси, Северина назвала еще один адрес, и все 30 километров дороги, пролегающие вдоль побережья, молча не отрывала взгляд от окна, пресекая любые попытки водителя заговорить с ней. Когда же он высадил девушку у небольшого ухоженного домика с совсем крошечным палисадником и уехал, Северину вдруг затрясло, решимость узнать хоть какую-то правду медленно угасала. Простояв на крыльце около 20 минут, она уже была готова развернуться и уйти, когда дверь внезапно открылась, а на пороге стоял мужчина лет 50 с длинными, закрывающими уши, рыжими волосами и пышной бородой. Единственное, что она могла увидеть за густой растительностью на лице, это добродушные, сверкающие теплом и заботой глаза и широкий нос. «Чем я могу вам помочь?» Доктор Фишер осмотрел с ног до головы нерешительно мнущуюся на пороге девушку, которая была уж как-то слишком бледна, и улыбнулся. «Вы Трент Фишер?» Голос дрожал, но она тут же сделала несколько глубоких вдохов и выдохов, успокаиваясь. Это всегда помогало. «Да, это я», — мужчина вопросительно приподнял брови. Девушка перед ним явно была здорова, и он не мог понять, что в таком случае ей могло от него понадобиться. «Меня зовут Северина Батлер, а вы принимали роды у моей матери 23 года назад, 31 октября, а на следующий день отдали меня в больницу Белфаста», — сказала она уже тихим твердым голосом, внимательно наблюдая за реакцией мужчины. Улыбка мгновенно исчезла с его лица. Он помнил ее, Северина была в этом абсолютно уверена. И судя по тому, как он напрягся, было что-то нечисто в этой истории, которую ей рассказали в больнице. «Я предлагаю пройти в дом и там поговорить». Она бесцеремонно протиснулась между ним и дверным косяком, а когда обернулась, стоя в гостиной маленького дома, увидела, что доктор Фишер уже взял себя в руки, снова ей улыбаясь. «И что же привело вас ко мне, мисс Батлер?» Желание узнать правду. Девушка без приглашения присела на двухместный диванчик, сверля мужчину твердым прямым взглядом. Страх отступил окончательно, и в ней проснулась решимость узнать все, что он мог помнить о том дне и ее матери. «Вряд ли спустя 20 лет я вспомню что-то сверх того, что рассказал в тот день полиции». Доктор Фишер медленно опустился в кресло напротив нее. Его взгляд был таким же прямым и спокойным. «Я не верю в эту историю про случайно забрёдшую на порог врача-нищенку». «Тогда, к сожалению, ничем не могу вам помочь», — развел руками мужчина. «Другой у меня нет». «К тому же, я не совсем понимаю, зачем искать женщину, которая вас бросила». «Может быть, потому что я просто хочу узнать, кто я? Узнать, кто мой отец?» И задать им один единственный вопрос. Не пожалели ли они когда-нибудь о своем решении? Не думаю, что мужчина, способный бросить беременную женщину, будет о таком жалеть. Разве что только в том случае, если никогда больше не сможет иметь детей. А ваша мать, она даже ни разу не посмотрела на вас, не взяла на руки. Я бы советовал вам просто забыть о них, так же, как они забыли о вас. Живите своей жизнью, той, которая у вас есть сейчас, а прошлое пусть остается в прошлом. Она написала мне письмо. Тихо начала Северина спустя долгие 5 минут молчания, пока она обдумывала слова доктора Фишера. «Я знаю, я передал его полиции вместе с вами. Я прочитала его в ту ночь, когда...» Девушка все говорила, говорила, а глаза Трента Фишера наполнялись слезами. Не такой судьбы он ей желал, надеясь, что все плохое в ее жизни закончится на том, что она осталась одна. И уже он жалел, что у него не хватило духу оставить ее у себя, потому что эта мысль не раз приходила в его голову на протяжении всех этих лет. Что было бы, если бы он поддался своим эмоциям тогда, держа кроху на руках и протягивая ее полицейскому. «Вы правильно сказали. Я должна оставить прошлое там, где ему и место, чтобы двигаться дальше. Но я не могу оставить его, пока не узнаю правду». Ее звали Виктория Калашникова. Она была студенткой, приехавшей из России.